синяя салфетка. В конце 4 класса им сказали, что в 5 у них будет новый классный руководитель. 11-летки никак не могли понять, почему любимая учительница не хотела с ними вместе перейти в 5, как переходила во все предыдущие классы. Дети настолько были единодушны в своем несогласии, что подключились и родители, беспрецедентно заявив, дескать, готовы и на более высоком уровне поговорить с кем надо, только бы остался тот же классный руководитель. Однако, как и следовало ожидать, ничего у них не вышло, потому что данный ход вещей остановить не смог бы никто. Много лет спустя она догадалась, что никуда родители ходить и не собирались, а просто дружно сделали вид, чтобы дети спокойно перешли в следующий класс. Когда начался учебный год, и в самом деле произошло множество изменений. Предметов добавилось, причем у каждого имелся свой преподаватель, а классным руководителем стала учитель русского и литературы. Еще появилась такая дисциплина, как труд. Для этого предмета класс разделили на две группы, причем у каждой труд назывался по-разному. Как он именовался у мальчиков, она не очень-то интересовалась. Зато у девочек труд назывался, как ей казалось, очень красиво – домоводство. Там-то она и научилась вязать крючком. Мама купила ей хлопчатобумажную пряжу под названием «Ирис» синего и красного цветов. Нитки продавались в небольших клубках. Процесс вязания она освоила довольно быстро, и когда они стали вязать салфетку в виде розы, сразу решила, что подарит ее бабушке на день рождения. Желание сделать подарок любимой бабушке и вдохновляло, и делало вязание одним из любимых занятий. «Синяя роза — это так необычно!» «Каждый лепесток ее обвяжу красным», — думала она и представляла салфетку, предвосхищая бабушкиный восторг и благодарность ей, ее самой лучшей внучке, за то, что она не просто такая хорошая, а еще связала такую красивейшую салфетку. Как-то она случайно услышала разговор родителей. Они думали, что дочка спит, а она лежала в своей комнате, и до нее из кухни доносились голоса мамы и папы. «Представляешь, салфетку вяжет. Знал бы ты, каких трудов мне стоило нитки доставать. А она вяжет твоей маме. Заметь, не мне, ее матери. Неужто я не заслужила?» «Бабушка», — отвечал папа, — «это бабушка. Дети любят бабушек, а у нашей дочки она одна». «Твоя мама умерла, когда мы еще и не знали, что у нас будет ребенок. Перестань дуться, и пусть бабушке вяжет. Тебе столько успеет всего подарить, а бабушкам, знаешь, не так много подарков от внуков достается. Пошли спать, а?» Чем закончился тот разговор, она не дослушала, потому что заснула. Меж тем точно знала, кому она свяжет следующую салфетку-розу. Только красную, чтобы они с бабушкой их не перепутали. Работа над салфеткой затянулась. Синие нитки закончились. День рождения бабушки приближался, а ниток все не было. Наконец, маме снова повезло, и она достала подходящие нитки почти такого же синего цвета. Ничего страшного, пусть несколько рядов будут немного темнее. «Так даже эффектнее получится, вот увидишь», — успокаивала ее мама. К декабрю салфетка была готова. Она подарила свою салфетку, которая в диаметре получилась около 20 сантиметров. Бабушка так радовалась. Поскольку салфетка была розой, то предполагалось, что она сама и являлась украшением, а не такой, как те салфетки, на которые ставили вазы и шкатулки. И вот в один из приездов к бабушке она, к своему ужасу, увидела прекрасную синюю салфетку-розу на полу, на кухне под батареей. Со слезами на глазах она подняла салфетку, расправила ее и положила на подоконник. Слезы вытерла кулачками, а бабушке ничего не сказала. И с тех пор больше ничего ей не дарила, решив, что той не нужны ее дурацкие подарки. А тогда на дне рождения бабушка делала вид, что радовалась, дабы не обидеть внучку только и всего. Конечно, их взаимная любовь никуда не делась, потому что не любить друг друга они не могли. Когда ей исполнилось 16, у бабушки резко испортилась память. Папа привез свою маму к ним и сказал, у нее была такая непростая жизнь, наполненная разными испытаниями, что теперь она теряет память. Она учила уроки, когда бабушка тихо вошла к ней в комнату со своей сумочкой, с которой не расставалась, села на диван и стала говорить. «Знаете, какая у меня замечательная внучка! Смотрите, она мне салфетку подарила, сама связала. Синяя роза называется. Ни у кого такой больше нет».